Язык. Именно с помощью языка мы познаем вкус. На нем есть рецепторы, реагирующие на кислое, горькое и сладкое. Так и в жизни есть удовольствие, огорчение, пикантные случаи. Проблемы с языком означают, что мы теряем вкус к жизни. Наши негативные эмоции и чувства покрывают толстым налетом нашу способность воспринимать жизнь, мешают нам с радостью вкушать удовольствие жизни.